Глава 44. Первым делом я осторожно выглянул за угол, оценивая обстановку. Шестеро вооруженных мужчин, явно наемников или воинов. И что же мне на них так не везет-то? Зажимают у стен двух юных девиц, одетых как небогатые горожанки. Те истошно вопят и отчаянно сопротивляются. Но понятно, что лишь вопрос времени, когда их обеих оприходуют. Потом наемников даже забавляет их сопротивление. Продлевают удовольствие, сволочи. «Не смейте нас трогать!» — снова крикнула одна из девушек. В подворотне было слишком темно, чтобы я мог нормально различить лица всех участников событий. Но, как я и предполагал, явно совсем юная, маленькая и щуплая. «Вы за это ответите перед Тиром Дарментом!» «Да ты что!» — заржал один из тех, что удерживал ее. «С чего это? Только не говори, что ты его любовница! Уж больно плюгавенькая!» Девушка от возмущения попыталась легнуть его в причинное место, но он ловко уклонился. «Я его дочь, ясно? А моя подруга — принцесса Элеонора!» В ответ раздалось громогласное ржание всех шестерых. «Ну, у тебя и фантазия, детка! Повеселила от души! Надо будет потом ребятам рассказать, что разложили принцессу и Тирру прямо в подворотне! Пусть тоже поржут!» Вторая девушка молчала, но сопротивлялась еще более отчаянно, чем первая. А фигурка у нее оказалась не в пример лучше, чем у подруги. Может, из-за этого на нее навалилось сразу четверо. И как еще только держится? Явно сил у нее побольше, чем кажется на первый взгляд. Я перешел на истинное зрение, и мои глаза поползли на лоб. А девчонки-то и правда непростые. У обеих имелся магический источник, причем не маленький. Вот только у одной направленность целительская, а у другой — магия Земли. В данной ситуации явно необученные девицы никак не могли воспользоваться своими силами. Но организм у них покрепче, чем у обычных людей, поэтому и сопротивлялись пока более удачно, чем любые другие на их месте. И, похоже, насчет своего происхождения могут и не врать. Я явственно различил сияние артефактов под их одеждой. Такого уровня, какой вряд ли доступен рядовым обывателям. Неужели и правда меня угораздило наткнуться на принцессу и Тирру, за каким-то чертом оказавшихся без охраны на улицах города? Только этого не хватало. Предпочел бы, чтобы они оказались обычными девушками. Тогда спас бы и тихонько ретировался. Теперь же, что-то мне подсказывало, без неожиданностей не обойдется. А вообще, чего это я делю шкуру неубитого медведя? Для начала их и правда спасти надо. Противники у меня, между прочим, тоже не все простые. Двое магов. Один огневик, другой воздушник. Среднего уровня. Но, учитывая то, что я в магии не зуб ногой, они представляют для меня наибольшую угрозу. Воздушные маги, кстати, в этом мире те еще монстры. Не только потоками воздуха могут управлять, а и электричеством. Молнии создавать там всякие. Я как-то тоже пытался вычленить этот вид энергии и что-то из себя с помощью сырой силы выжить. Получился, конечно, пшик. Слабый разрядик, но уже одно это говорило, что с подобными монстрами лучше не связываться. Или валить их первыми, чтобы неприятных сюрпризов не доставили. Между прочим, те, кто достаточно овладел своей силой, еще и левитировать могут. А значит, с первым противником определился. Благо, он сейчас полностью поглощен, как я понимаю, принцессой. Ситуацию вокруг себя не контролирует от слова совсем. По крайней мере, надеюсь на это. Определившись с планом действий, я мгновенно перетек в боевой транс первого уровня. Выходить и кричать вначале что-то вроде «Отпустите женщин, подонки!» было бы с моей стороны особо глупой формой самоубийства. Единственное мое преимущество, не считая боевого транса, — эффект неожиданности. Потому как мужики явно тренированные, плюс два мага. А глупым я все же себя не считаю. Так что без слов рванулся вперед. На ходу ударил кинжалом, зажатым в другой руке того, кто стоял рядом с воздушником. Артефактная защита спасла его, но заставила отшатнуться. Мечом ударил в незащищенную шею мага. И тот уже уклониться не успел. Рухнул на грязную мостовую, захлебываясь кровью. Наемники пришли в себя на удивление быстро. И правда, бывалые ребята. Не успел их собрат упасть, как в меня полетел огненный шар. А остальные ловко сменили дислокацию, окружив со всех сторон. Заметил, как у двоих из них движения стали такими же быстрыми, как у меня. И один, между прочим, как раз и был огневиком. Чёрт. Похоже, с самым опасным я просчитался. нужно было сразу его валить. Оказавшаяся более понятливая дочь Тирра подбежала к принцессе и повалила ее на землю, чтобы не попали под раздачу. И они ползком начали удаляться в сторону от места событий. Умная девочка. Хоть о них пока можно не беспокоиться. Мой же единственный шанс теперь — боевой транс второго уровня, который пока удавалось держать не более 10 секунд. Если пытался больше, потом чувствовал себя измочаленным куском мяса. Но выбора не было. Мышцы едва не заскрипели от натуги, когда я рывком бросил себя в более глубокое состояние транса. Мир вокруг замедлился, и я легко смог уклониться от несущихся в мою сторону двух клинков. Нырнул под ними, и в мгновение ока оказался рядом с огневиком, который двигался быстрее остальных. Подсёк ему ноги, понимая, что в защищенную артефактным доспехом грудь даже пытаться не стоит. Тот начал заваливаться, и я воспользовался моментом, чтобы следующим ударом клинка пронзить ему правую глазницу. Едва успел подставить рукоять кинжала под чей-то удар, пока судорожно вытягивал меч обратно. У меня оставалось не больше 5 секунд, чтобы расправиться с остальными. Отсек кисть ближайшему ко мне противнику, второго ударил в живот. В состоянии ускорения этого хватило, чтобы последний улетел к противоположной стене. Вынырнул в транс первого уровня и схлестнулся с равным противником. Вот с ним пришлось повозиться. При этом еще приходилось уклоняться от однорукого подранка, оставшегося в живых. Кроме него был еще тот, кого я ударил в живот. Но он уже поднимался и скоро кинется на подмогу товарищам. Вспомнил обманный маневр, которому учил меня Орвин, и сделал вид, что открылся. Самый опасный противник в запале боя клюнул, за что и поплатился. Получил серьезную рану в бедро, а потом и в шею. С подранком, а потом и подоспевшим оставшимся наемником расправиться уже было легче. Вот только когда я наконец вынырнул из состояния транса, то сразу же рухнул на залитую кровью мостовую. Силы у меня все-таки не бесконечны. Черт, как не вовремя. Еще и артефакт разрядился. Он все это время был во включенном режиме, на случай, если меня ранят, и подпитывал мои силы, давая возможность продержаться хоть немного дольше. Пропустил по телу свою энергию, но это взбодрило не намного. Нужно бы хотя бы минут 10 передохнуть, но времени у меня нет. Пока не нагрянула стража или любители поживиться чем-то на халяву, лучше линять отсюда. За спиной раздалось тихое покашливание, и я резко повернул голову, отчего сам же поморщился. С удивлением увидел все тех же девиц, из-за которых встрял во всю эту бойню. Они, оказывается, не убежали, а все это время наблюдали со стороны. Да, похоже, насчет умственных способностей хотя бы одной из них я ошибся. Ну не дуры ли? Ведь я мог и не справиться с наемниками, а значит, те переключились бы на них, как только расправились со мной. «Вы ранены, сударь?» — чуть дрожащим голосом спросила дочь Тирра Харька. Если, конечно, она не соврала о своем происхождении. Хотя теперь, когда видел ее вблизи, охотно мог в это поверить. Семейное сходство улавливалось. У девушки тоже было чуть вытянутое вперед лицо и невыразительный подбородок. Правда, слишком уж отталкивающее, как у ее отца, это не смотрелось. Просто придавало некоторое сходство с маленьким зверьком. Сама она была очень худенькая, невысокая и какая-то невзрачная. Принцесса, державшаяся в шаге от подруги, и пристально меня разглядывающая, тоже оказалась не такой уж красавицей, как о ней ходила молва. Просто хорошенькая, милая девушка с приятной женственной фигурой, светлыми русыми волосами и серо-голубыми глазами. Но на фоне подруги, конечно, смотрелась более выигрышно. «Интересно, не поэтому ли и взяла ее в подруги?» — мысленно усмехнулся я. Впрочем, никого из этих двух девушек я не знал, так что судить про их мотивы и характер не берусь. «Нет, я не ранен. Просто нужно немного времени, чтобы силы восстановить», — скупо улыбнулся я девушке. «Вы не представляете, как мы обе вам благодарны», — с жаром воскликнула Тирра. «Если бы не вы...» Она осеклась и смущенно потупилась, явно представив себе в подробностях, что могло бы случиться, если бы не я. «Не стоит благодарности». Я все же поднялся, хоть и с трудом, и изобразил учтивый кивок. «Ни один нормальный мужчина не прошел бы мимо, когда женщинам требуется помощь». «Скажите, как вас зовут?» — впервые подала голос принцесса. Он у нее оказался приятным и нежным. «Мы должны знать, кого благодарить за свое спасение». «Предпочел бы остаться инкогнито», — улыбнулся я. «Да и никаких благодарностей мне не надо». Элеонора посмотрела на меня с еще большим интересом. «А что, если вы узнаете о том, кого именно спасли? Наши семьи могли бы хорошо вас отблагодарить». «Уже говорил, что обойдусь и без этого. А вам нужно бы поскорее убираться отсюда, если не хотите других неприятностей. Город нынче бурлит, мало ли что может случиться. Нагрянут еще какие-нибудь любители легких удовольствий». «Вы правы», — церемонно кивнула принцесса. «Тогда я прошу проводить нас до дворца, и я все же назову свое имя, на случай, если передумаете насчет награды. Элеонора Алантарская, младшая дочь короля Эдмера». Не заметив на моем лице особого удивления, она чуть нахмурилась. Я счёл необходимым пояснить. «Я слышал, что ваша подруга говорила об этом тем мерзавцам. Но поверьте, для меня это не играло решающей роли. Точно так же я вступился бы за кого угодно». Похоже, мои слова от чего-то не пришлись Элеоноре по душе. Она еще больше нахмурилась. Чтобы разрядить обстановку, в разговор включилась Тирра. «А меня зовут Виола Дармент. Я, как вы наверняка тоже знаете, дочь Тирра Сирила Дармента, владетеля этих мест». «Очень приятно познакомиться», — вполне искренне сказал я. Эта девушка, которая держалась намного проще, чем ее подруга, и показалась более живой и душевной, внушала мне куда большую симпатию, чем принцесса. Разумеется, исключительно как человек. Как женщины, они обе меня не интересовали. Хотелось поскорее сбросить эту обузу и отправиться во свояси. Но проводить, похоже, все-таки придется. Наживать врагов в лице таких влиятельных особ на ровном месте не стоит. Насчет же чувств благодарности власть имущих я не питал никаких иллюзий. Наверняка принцесса восприняла мою помощь как должное. Глава 45. «Я все-таки настаиваю, чтобы вы назвали ваше имя», — вскинув маленький носик, заявила Элеонора. «Хотя бы из правил приличий, раз уж мы представились сами». «Аллен Нерт», — неохотно проговорил. «Просто Аллен Нерт? Без титула?» Принцесса смерила меня оценивающим взглядом. «Или просто не хотите называть настоящее имя?» «Имя как раз настоящее, а титула у меня нет. Так уж случилось», — отозвался я, усмехаясь. «Что ж, раз вы хотите, чтобы я вас проводил, ничего не имею против. Только защитник сейчас из меня аховый, сразу предупреждаю». Элеонора подошла ближе и внезапно взяла меня за руку. Не успел я удивиться, как почувствовал, как из ее тела в мое перетекает живительная энергия. Похоже, целители своей сырой силой пользуются именно так. Напрямую подпитывают силу другого человека при прямом контакте. Но помогло. Уже через минуту я ощущал себя вполне бодрым. А силы в достаточной мере восстановились, чтобы я не был настолько уж беспомощным при новой возможной стычке с противниками. «Благодарю вас», — сказал от всего сердца. «Ведь она могла бы и не проявить такую чуткость и заставить меня тащиться через весь город в состоянии полуовоща. Может, принцесса не такая уж заносчивая, как показалось вначале». Девушка почему-то смутилась и покраснела, глядя мне прямо в глаза. «Если не хотите принимать благодарность от моей семьи, то решила хоть так проявить признательность», — пробормотала она чуть срывающимся голосом. Поспешила отойти и спрятаться за подругой. Хотя нет-нет, да поглядывала на меня каким-то странным задумчивым взглядом. «Ну что ж, тогда указывайте дорогу. В городе я проездом и никогда здесь раньше не бывал, так что ориентируюсь плохо». Девушки переглянулись, а потом Тирра пошла чуть впереди, указывая дорогу. Элеонора же пристроилась рядом со мной. В сторону окровавленных трупов обе девушки старательно не смотрели. Я вздохнул с облегчением, когда злосчастная подворотня оказалась далеко позади. До последнего боялся, что он нагрянет стража, и меня еще и в тюрьму упекут. Мало ли, вдруг кто-то из наемников окажется аристократом. Или они служат какой-то шишке. Девушки, конечно, могли бы вступиться, но не факт, что их станут слушать. Сплавят родителям, а те на радостях, что с дочерьми ничего не случилось, запрут их где-нибудь в назидание. А до какого-то простолюдина, попавшего под раздачу, им и дела не будет. Как уже говорил, я не питал никаких иллюзий насчет умения быть благодарными у аристократов, особенно перед простолюдинами. Личность бывшего владельца тела изучил достаточно, чтобы так думать. Аллен до моего вселения в него был типичным представителем так называемого благородного сословия. эгоистичный до мозга костей, считающий само собой разумеющимся, чтобы ему оказывали почести и защищали от всех бед. Он считал, что люди отца, да и низшие сословия вообще, это делать попросту обязаны. Случись кому-то пожертвовать собственной жизнью ради него, забыл бы об этом уже через минуту. Конечно, если так поступит другой аристократ, тут иное дело. Тогда понятие чести не позволит проигнорировать этот поступок. Вот только я больше не аристократ. Не стоит об этом забывать и рассчитывать на что-то со стороны дворянского сословия. В лучшем случае с барского плеча подкинут немного деньжат. Но я вообще предпочел бы обойтись без встречи с семьями девушек. Просто провожу их до безопасного места и ретируюсь поскорее. Может, удовлетворите мое любопытство и расскажете, как оказались на улицах города без охраны? — спросил я у принцессы. А то молчание становилось чересчур напряженным. Она словно даже обрадовалась моему вопросу и виновато улыбнулась. Нам с Виолой захотелось посмотреть на народное гуляние. А ее отец не разрешил. Сказал, что раз король поручил меня на какое-то время его заботам, он не может себе позволить так рисковать. Даже с охраной не разрешил нам погулять. Вот мы и придумали дерзкий план, как нам сделать по-своему. Она подмигнула подруге, которая в этот момент обернулась к нам и сокрушенно покачала головой. Виола достала для нас через свою служанку платье обычных горожанок и вывела через потайной ход. «Не стоило нам этого делать. Я тебя не зря отговаривала», — заявила Тирра. «Но мы ведь неплохо повеселились, правда?» — хихикнула Элеонора, став куда больше похожей на нормальную 16-летнюю девчонку. «Даже Элли и Пиу попробовали. И научились танцевать, как простолюдинки. Было ведь весело, правда? Если бы не эти негодяи, которые нас затащили в ту подворотню, то воспоминания бы остались самые хорошие». Она чуть помрачнела. «Но хорошо, что все нормально закончилось. А заодно мы познакомились с Алленом». Элеонора внезапно взяла меня под руку, чем немало ошарашила. Заметив мою реакцию, опять захихикала. Похоже, у нее просто начался отходняк после пережитого. Вот и ведет себя неадекватно. «А хотите, господин Нерт, мой отец вам какой-нибудь титул даст за мое спасение?» — заговорщицки спросила она. «Не думаю, что совершил такой уж великий подвиг», — усмехнулся я. «Просто сделал то, что должен был». «И все-таки я его об этом попрошу», — заявила девчонка, глядя на меня странно заблестевшими глазами. «Главное, приезжайте в столицу к осени. Тогда я уже вернусь туда и поговорю с отцом. Приходите во дворец и назовите охране свое имя. Я попрошу, чтобы вас пропустили беспрепятственно». «Благодарю. Я подумаю», — произнес я, прекрасно понимая, что к осени обо мне никто уже и не вспомнит. А охрана, скорее всего, прогонит в зашей, вздумая я явиться во дворец и требовать встречи с принцессой или ее отцом. Так что, как ни соблазнительна была мысль о том, чтобы так быстро получить дворянский титул, губу я не раскатывал. Да и идти к королю в качестве непонятно кого и выпрашивать награду за спасение принцессы? Ну, не знаю, как-то не по нутру мне. Так что вряд ли я воспользуюсь столь щедрым предложением. Виола тоже подключилась к обсуждению. «А я попрошу своего отца, чтобы выделил вам в качестве награды приличную денежную сумму. Вы ее точно заслужили». «Да, от Тиры Харька таких милостей точно ждать не стоит», — мысленно хмыкнул я. «Он за лишнюю копейку удавится». Прежде чем успел хоть что-то сказать, навстречу нам из темноты вынырнул отряд вооруженных людей. «Чёрт, неужели приключение этой ночью никогда не закончится? Очередные пьяные идиоты, захотевшие поразвлечься или пограбить?» Но нет, похоже. Приглядевшись повнимательнее, понял, что на них экипировка с гербом Тирра Дармента. Похоже, его личная стража. Явно узнав моих спутниц, нам преградили дорогу. Я осторожно отцепил маленькую ручку принцессы от своего локтя, чтобы чего-то ни того не подумали. Только разборок из-за покушения простолюдина на честь принцессы мне для полного счастья не хватало. Элеонора непонимающе взглянула на меня. Потом до нее что-то дошло, и она залилась краской и отскочила от меня, снова нацепив гордый и чуть высокомерный вид. Вперед выступил явно главный среди стражи. Высокий мужчина с необычным для этих мест лицом. В моем мире его бы назвали азиатом. Такой же разрез глаз и желтоватая кожа. Но этот был повыше ростом и повнушительнее фигурой, чем обычно бывают азиаты. В этом мире существовало королевство Сартана, находящееся на юге от Гренудии. Оно то воевало с нами, то дружило, то вообще старалось не допускать никаких контактов с чужаками. Все зависело от того, какая моча стукнет в голову очередному их королю. Сейчас было как раз последнее. Сартана закрыла свои границы от других государств. Запретила всякие торговые и дипломатические отношения. Тем более удивительно встретить тут выходца из этого народа. Впрочем, этот мужчина неопределенного возраста вполне мог быть полукровкой. И, скорее всего, так и было, если судить по его комплекции. Из того, что помнил Аллен из уроков своего наставника по истории, и что передалось и мне, значилось, что ростом сартанцы все-таки обычно пониже. Непроизвольно перешел на истинное зрение, чтобы оценить степень угрозы от окружающих людей. Вдруг придется прорываться с боем. Итог не порадовал. Из десятка воинов пятеро были магами, в том числе и азиат. Последний вообще был менталистом, причем сильным. Я начал накачивать себе в голову ментальную энергию, создавая вокруг мозга что-то вроде щита. Не уверен, что поможет, но о том, как противостоять таким магам, я совершенно не знал. И пусть на мне браслет защиты от ментальной магии, лучше перестраховаться. «Ваше высочество, ваша светлость», — почтительно поклонился он девушкам, — «мы вас уже несколько часов разыскиваем. Тир Дармент велел доставить вас к нему сразу же, как найдем». Виола нервно сглотнула, а я понял, что бедолагу ждет неслабый нагоняй от папочки. Принцесса-то точно отвертится, ее отец далеко, а Тир-хорёк не посмеет наказывать дочь своего сюзерена. В худшем случае приставит к ней побольше охранников, чтобы денно и ночь настерегли. «Не переживай», — шепнула Элеонора подруге, взяв ее за руку. «Я возьму всю вину на себя. Скажу, что заставила тебя». Если честно, после этих слов даже зауважал ее. Похоже, первоначальное впечатление о девушке оказалось в корне неверным. И насчет того, что подруга из нее никакая тоже. Между тем, меня уже взяли в оцепление. Оружие пока не доставали, но я не сомневался, что по знаку менталиста могут сразу же это сделать. А он, поговорив с девушками и услышав их сбивчивую историю про то, как я их спас, обратился, наконец, и ко мне. «Мое имя Лер Доминик Берати», — скупо представился он. «Начальник охраны Тирра Дармента. С кем имею честь?» Я буквально физически ощутил, как в мою голову что-то пытается пробиться. Аллен Нерт, стараясь говорить спокойно, перешел на истинное зрение. И с облегчением убедился в том, что лиловая дымка менталиста бессильно стекла по моей защите. Это заставило почувствовать себя увереннее. Впрочем, сейчас Лер Берати наверняка просто меня легко прощупывал. Что будет, если решит усилить давление, думать пока не хочется. Да и в конце концов, я сейчас выступаю в роли спасителя принцессы и дочери его господина. Вряд ли стоит ожидать чего-то плохого. «Я прошу вас проследовать с нами, господин Нерт», — пристально глядя на меня, проговорил менталист. «Думаю, Тир Дармент тоже захочет с вами поговорить. И если все так, как говорят Ее Величество и Тирра Виола, вас наградят». «Это совершенно не обязательно», — попробовал я все таки увильнуть от дальнейшего общения с ним и его господином. «К тому же я хотел бы вернуться к себе и немного отдохнуть». «Не беспокойтесь. Вас со всем комфортом разместят во дворце Тирра Дармента». Одними уголками губ улыбнулся азиат. «Да, ведь не отвертишься теперь. Не поймут. И даже заподозрят в чем то недобром, если продолжу упираться. Что ж, почту за честь воспользоваться гостеприимством Тирра Дармента». Я церемонно кивнул. Снова поймал изучающий взгляд менталиста и невольно поежился. Чем-то он мне напоминал змею. Такой же внешне холодный, невозмутимый, но смертоносно опасный. Девушки, похоже, даже обрадовались, что я отправляюсь с ними. Вон как заулыбались, но от этого не легче. Ну да ладно, назад уже ничего не вернешь. Да и случись опять такой выбор, встрять в разборке с наемниками или пройти мимо и жить спокойно, я бы все равно принял то же решение. Иначе вряд ли бы себя смог уважать после этого. Впрочем, чего это я сразу задумываюсь о худшем? Может, меня и правда вознаградят и отпустят во свояси? О том, кто я такой на самом деле, им знать неоткуда. Эта мысль немного успокоила. И я уже более спокойно двинулся вслед за спутниками. Да и четверка стражей, замыкающая нашу процессию, не давала мне возможности передумать.